Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим, и сегодня у нас в гостях девушка по имени Лида. Да, Лида. Полное имя Лидия. Лидия. И Лида приехала ко мне в гости в Ухан. И я решил поговорить с Лидой о йоге. Да, йога сейчас очень-очень популярна, а Лида практикует йогу уже несколько лет. Поэтому сегодняшний подкаст про йогу. Привет, Лида! Привет, Макс! Супер! Мы сейчас сидим на берегу реки Янцзы в городе Ухан. И сегодня я хочу с вами поговорить о йоге. Мы хотим поговорить с вами о йоге с Лидой. И Лида увлекается йогой, она занимается йогой, она практикует йогу. И я тоже иногда немножко, чуть-чуть делаю какие-то асаны. Немножко тоже можно сказать, что я люблю йогу, окей. Я просто люблю йогу. Мне кажется, это очень интересная такая практика для тела и для души. Но очень многие воспринимают йогу, может быть, не совсем правильно. Лида, вот скажи, йога, что вообще, что такое йога? Потому что многие люди думают, что это просто асаны, упражнения, это физические упражнения, это гимнастика, но что такое йога? Ты действительно прав, многие люди воспринимают йогу как набор асан, упражнений для поддержания формы, для успокоения ума, но на самом деле йога — это очень древнее, можно сказать, древнее философское течение. Кто-то воспринимает это как религию, как духовную школу. Очень много подходов к пониманию йоги. Но если углубиться в происхождение слова йога, оно переводится как связь. Угу. То есть слово йога означает связь, то да. Есть connection, да, какой-то связь. Да. Изначально это связь именно с высшим сознанием, с Богом. Но сейчас йога, она модифицировалась, и современное общество позаимствовало отдельные этапы йоги. Отдельный аспект, да? Отдельный аспект — это физические упражнения. Ага, то есть йога — это что-то такое духовное, это что-то больше о уме, о философии, что-то такое глубокое, но многие люди думают, что это только физические упражнения, что это спорт, что это гимнастика, правильно, да? Да, совершенно верно, и если честно, я также думала, что это просто набор физических упражнений для поддержания фигуры, именно через это понимание я и пришла к йоге. Я просто пришла в фитнес-центр, чтобы заниматься йогой, сбросить лишний вес и так далее. Ага, то есть ты пришла к йоге как к спорту, да? Ты думала, йога — это спорт, я хочу заниматься спортом, я хочу выглядеть круто, я хочу, чтобы мое тело было привлекательное, но потом ты узнала другую сторону йоги, да? Да, поэтому я не против, когда люди воспринимают йогу, можно сказать, однобоко, потому что люди сначала, они привлекаются к йоге внешней стороной, они могут затем и углубиться в изучение йоги и почувствовать ее внутреннюю сторону и истинную сущность. Угу. Хорошо, а расскажи немножко, как вообще, что, если я хочу начать заниматься йогой, то с чего мне стоит начать? Может быть, почитать какие-то книги, или, может быть, посмотреть какие-то видео, может быть, ты знаешь каких-то известных гуру, да, гуру йоги или известных мастеров йоги. Вот если я хочу начать, что ты мне посоветуешь, какой совет ты мне можешь дать? Смотри, если мы начинаем заниматься йогой, в первую очередь как физическими упражнениями, я бы хотела порекомендовать, чтобы люди пошли сначала в фитнес-центр или различные центры йоги. Почему? Потому что немного опасно заниматься йогой самостоятельно. Mm-hmm. Когда мы выполняем асаны, есть риск, что мы выполняем асаны неправильно, и мы можем навредить. Mm-hmm. То есть первый этап, первый шаг — это пойти в какой-то фитнес-центр или йога-зал какой-то, в общем, в то место, где люди занимаются йогой, где есть какой-то учитель, какой-то человек, который знает, как это делать, чтобы не допускать ошибок, чтобы не делать ошибок, да? Да, совершенно верно, потому что если мы будем выполнять асан неправильно, мы можем получить травмы. Кстати, я тоже так же травму получила. Ага, то есть мы даже можем травмы получить, да? Да. То есть мы можем что-то да. свихнуть, что-то вывернуть, да. что-то растянуть. Потянуть. То есть это плохо для здоровья может быть, да? Да. Угу. И всегда проще чему-то научиться, чем потом переучиваться, когда уже будете заниматься йогой на более высоком уровне. Насчет книг различных и вот информационного такого составляющего йоги, я не рекомендую начинать с каких-то первоисточников, там йога Патанджали, различные книжки. Я все-таки склоняюсь к тому, что нужно начинать с какой-то популярной литературы, потому что эта популярная литература, она разжевывает суть йоги для слушателя, который еще не подготовлен. И я вообще начинала с видео на Ютубе. Mm-hmm. Я нашла школы по йоге, которые, у которых был свой канал на Ютубе, и мне очень нравилось, как они рассказывают об особенностях йоги, как ей заниматься, что это йога не просто физическое упражнение и так далее. И затем, когда у меня уже сложилось представление о йоге, я уже начала читать первоисточники. Mm-hmm. Понял. То есть получается, что первый шаг — это нужно найти какого-то мастера, какой-то фитнес-центр, начать заниматься, затем читать какие-то простые книжки, да, то есть не оригинал, не древних мастеров йоги индийских, а именно простые-простые книги. И после этого уже постепенно, когда ты начинаешь больше узнавать, что такое йога, ты можешь обращаться к первоисточникам, да, к тем вещам, которые вот такие каноны, которые вот такие самые прям в суть самую, да, смотрят. А вот расскажи, что йога дает тебе? Что йога приносит хорошего в твою жизнь? Почему тебе нравится йога? Что ты в этом находишь для себя интересного? Ну, начнем с элементарного. Угу. Йога, она включает также физические упражнения. Это, конечно же, поддержание здоровья, крепкое тело, гибкое тело, сильное тело. И если очень сложно иногда себя заставить идти в спортзал и делать бессмысленные какие-то упражнения в фитнесе, то ты здесь понимаешь, что каждая асана несет какой-то смысл, и ты делаешь это с удовольствием. Угу. То есть получается, что йога — это не просто... Если мы скажем, что йога — это спорт, то это не совсем верно, так? Потому что если ты занимаешься йогой, то это не только спорт, но это еще какая-то философия, это еще какой-то такой склад ума, такой угу. подход, то есть что-то духовное, что-то больше, чем просто упражнение, правильно? Да, конечно, безусловно. И именно... Вот это самое и есть ценность йоги, что она тебе дает какое-то другое мировосприятие. Mm-hmm. И... Мировосприятие, кстати, хорошее слово, извини, я немножко его объясню. Mm-hmm. Мировосприятие — это восприятие мира. То есть тот мир, который вокруг нас, мы начинаем его видеть... То есть ну, воспринимать означает видеть, чувствовать по-другому. То есть раньше мы видели один мир, а сейчас мы занимаемся йогой, делаем асаны, и мы видим другой мир. Хотя он один, но мы видим его, мы воспринимаем его по-другому. Интересно, очень интересно. И также многие люди думают, что когда они занимаются йогой, они... становится спокойнее, сдержаннее, но на самом деле это не так, потому mm-hmm. что когда мы занимаемся йогой, мы накапливаем энергию, духовную энергию, И это уже зависит от человека, куда он может эту энергию деть. Ого. То есть мы можем заниматься йогой, накопить энергию, но потом разозлиться на кого-то и всю эту энергию выплеснуть в деструктивное русло и... Принести вред людям. Да, принести вред людям, потому что если вот почитать первоисточники, раньше были йоги, но йоги — это не всегда какие-то хорошие духовные люди. Были и злые йоги, которые занимались йогой, накапливали энергию, и потом эта энергия шла в разрушительное русло. Ага, то есть йога дает тебе некий такой прирост энергии, да? Твоя энергия, да, увеличивается. А что ты будешь делать с этой энергией, уже решать тебе, да, то есть ты хозяин своей энергии, и ты можешь делать добрые дела, ты можешь делать злые дела, то есть это как аналогия в «Звездных войнах», да, да? Джедаи, да, и ситхи, то есть ты либо идешь на темную сторону, да, Люк, я твой отец, либо ты идешь на светлую сторону, так? Да, мне кажется, кстати, в «Звездных войнах» именно они взяли эту идею из различных течений не только йоги, но и других каких-то духовных школ. Угу, восточных, да? Восточных, да, течений. Угу. И поэтому в йоге важно не только уметь выполнять асаны, но и соблюдать первые две ступени йоги. Вообще в ступени 8 ступеней. Ага, то есть в йоге есть 8 ступеней, да. 8 таких этапов, 8 шагов, да, которые ты делаешь на твоем пути, на твоем пути йоги. Я не хочу в них вдаваться, но просто скажу о первых 4. Угу. Вот как раз первые 2 — это яма-нияма, это соблюдение нравственных каких-то принципов и законов. Угу. Так, сейчас чуть-чуть поподробнее. Первое — это яма. Яма. Да? Угу. И второе — это нияма. Нияма, да. То есть по отношению к себе какие-то принципы нужно соблюдать, быть духовным человеком, правильным. Ну, такие элементарные... Вот все эти принципы, в принципе описаны во многих священных книгах, даже в Библии, да? Угу. Не кради, не ври, не убей и так далее. Ага, отлично. То есть Библия и йога, что-то они имеют общее в плане нравственности. Конечно. Да? Что такое нравственность? Нравственность — это наши моральные принципы, да, что мы не делаем зла, мы не делаем чего-то плохого другим людям, мы беспокоимся о других людях, правильно? Да. Угу. И наше общество, в принципе, нас уже к йоге подготавливает, потому что в нашем обществе принято, да, что мы не убиваем людей, мы не крадем, мы не врем людям. Соответственно, мы врем, но это осуждается обществом. Ага. И поэтому очень важно быть нравственным человеком. И если у тебя есть какой-то стержень нравственный, то, скорее всего, большая часть твоей накопленной энергии будет идти в конструктивное русло, то есть ты будешь что-то создавать, прекрасно, но это не факт, потому что даже я в своей практике столкнулась с тем, что ту энергию, которую я получила, она всегда шла не туда, куда бы я хотела бы. Ага. И это не значит, что я занимаюсь йогой, я хороший человек с этой точки, нет. Ты просто начинаешь действительно анализировать себя глубже, больше. И это такая огромная работа над собой в физическом и духовном плане. И если ты выбрал йогу как духовное течение, то придется над собой работать очень долго, очень и упорно. Много. Интересно, то есть первое получается, мы занимаемся йогой как физическими упражнениями, дальше мы накапливаем энергию, да, у нас больше и больше становится энергии, и затем, чтобы правильно использовать, чтобы хорошо использовать эту энергию, нам тоже нужно учиться, правильно? Нам нужно учиться, как управлять этой энергией, куда эту энергию вкладывать, куда тратить эту энергию, да? Да. То есть много-много-много чему нам нужно учиться. А скажи, пожалуйста, какие проблемы ты встречала на своем пути, да, на своем, в своей практике йоги? Какие трудности? Я знаю, что многие люди начинают что-то делать, например, изучать русский язык, и они первые, допустим, первую неделю, первые дни, у них очень такой высокий эмоциональный статус, такой хорошие эмоции, такое восхищение, да, много энергии. Да, я буду учить русский, я буду учить русский. Но потом бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все это как бы сходит на нет. То есть этой энергии становится меньше, и ты уже думаешь, ну, мне не хочется, мне лень делать йогу. Вот с какими проблемами ты встречалась и как ты с ними боролась? Кстати, очень хорошее сравнение с языком, потому что это тоже какой-то навык. Мы приобретаем определенный навык, когда мы занимаемся йогой. И мы всегда хотим это приобрести моментально, ага, быстро. Моментально, то есть сразу, да, по щелчку? Да. Я хочу все и сразу. Да, я хочу сесть на шпагат. Извините, я занимаюсь йогой уже 3 года, но я до сих пор не могу сесть на шпагат. Мы должны понимать, что... Шпагат — это, извини, это когда твои ноги, да, разведены очень далеко-далеко, и ты сидишь... Это такая типа асаны, да, сложная асана, шпагат, uh-huh. так скажем, да? Uh-huh. И мы должны понимать, что вот настоящий йог, он понимает, что если он умеет садиться на шпагат, это не значит, что он йог. Йога не определяет, насколько ты гибкий, насколько ты сильный. И, наверное, в языке также какие-то внешние параметры... за которые мы цепляемся, и мы хотим достичь этих внешних параметров, и не достигаем, и они нашу мотивацию уменьшают. Угу. Хорошо. Скажи, пожалуйста, тут последний вопрос. Как сохранять, вот что ты можешь посоветовать, как сохранять мотивацию для того, чтобы что-то делать, чтобы учить русский язык, чтобы заниматься йогой, чтобы заниматься карате или кунг-фу, или вот любым делом, как мотивировать себя, как делать, как не останавливаться? Я сейчас скажу очень банальную фразу, которая популярна во всех пабликах, который сказал Ницше, Фридрих Ницше, если мы знаем зачем, мы можем вынести любое как. Чтобы... Так, если мы... Повтори, пожалуйста. Если мы знаем зачем, угу. зачем мы это делаем, угу. мы можем вынести любое как, мы можем пройти через любые преграды. Ага. И чтобы быть мотивированным, чтобы сохранить мотивацию, мы должны понимать, зачем мы занимаемся йогой, зачем мы учим русский язык. То есть пока мы не знаем, для чего мы учим русский, да, я учу русский язык, но зачем? Я не знаю, зачем я учу русский язык. То это бесполезно, это не имеет смысла, правильно? Угу. Потому что у нас нет идеи, у нас нет какой-то цели, у нас нет точки, да. Корабль идет из пункта А в пункт Б, но он не знает, где пункт Б, и как mm-hmm. корабль может, да, дойти, приплыть в пункт Б, не зная, где он. То есть мы должны знать, почему, мы должны знать нашу цель, так? Да, совершенно верно. И мы должны постоянно себе напоминать об этой цели и пересматривать mm-hmm. Эту цель. А нужна ли нам она, эта цель? И mm-hmm. она будет нас мотивировать изучать язык Отлично. Дальше. Отлично, просто отличные слова. Фридрих Ницше, я бы с удовольствием пожал твою руку и сказал бы тебе спасибо. К сожалению, в ближайшие лет 50, даже, наверное, 60, я не хочу этого делать. Я хочу еще побыть в этом прекрасном мире, позаниматься йогой, изучать языки. Лида, спасибо тебе большое за твой рассказ. Было очень интересно тебя послушать. И последнее слово тебе давай, вот ты сегодня закончишь этот подкаст. Спасибо, Макс, за то, что позволил мне поделиться своими какими-то мыслями с твоими слушателями. И я бы хотела твоим слушателям пожелать остаться мотивированным на изучение русского языка и вообще мотивированным на познание этого мира. Потому что я считаю, что вот лично для меня цель жизни — это познание, это изучение, изучение себя и того, что нас окружает. Отлично, супер, прекрасные слова. До встречи, друзья, до встречи, и оставайтесь мотивированными, изучайте язык, занимайтесь спортом или йогой, и пусть все у вас будет замечательно. Пока-пока. Пока.